Старшая дочь, это потому, что никто больше не говорит дедушка. Дед, ну почему вы все молчите? Дядя, о чем нам разговаривать? Вы сегодня издеваетесь над нами. Дед, в комнате очень темно. Дядя, да, не особенно светло. Молчание. Дед, мне нехорошо, Урсула, приоткрой окна. Отец, да, дочь моя, открой немного окно, и мне хочется подышать свежим воздухом. Дочь открывает окно. Дядя, я думаю, мы положительно слишком долго оставались в заперти. Дед, окно открыто? Дочь, да, дедушка, оно широко раскрыто. Дед, как будто оно не совсем открыто, ни малейшего шума не доносится снаружи. Дочь, да, дедушка, не слышно ни звука. Отец, поистине странная тишина. Дочь, можно бы услышать шаги ангела. Дядя, вот почему я не люблю деревни. Дед, хотелось бы мне услышать какие-нибудь звуки, который час, Урсула. Дочь, скоро полночь, дедушка. Дядя принимается ходить взад и вперед по комнате. Дед, кто это шагает среди нас? Дядя, это я, не бойтесь, я испытываю потребность двигаться. Молчание. Но я снова сяду, я не вижу, куда иду. Молчание. Дед, я хотел бы быть далеко отсюда. Дочь, куда бы вы хотели пойти, дедушка? Дед, не знаю куда, в другую комнату, все равно куда. Все равно куда. Отец, куда мы пойдем? Дядя, слишком поздно для того, чтобы выходить. Молчание. Они сидят безмолвно вокруг стола. Дед, что я слышу, Урсула? Дочь, ничего, дедушка, это падают листья. Да, это листья падают на террасу. Дед, поди закрой окно, Урсула. Дочь, хорошо, дедушка. Закрывает окно, возвращается и снова садится. Дед, мне холодно. Молчание. Три сестры обмениваются поцелуями. Что я слышу теперь? Отец, это целуются сестры. Дядя, мне кажется, они сегодня очень бледны. Молчание. Дед, что я опять слышу? Дочь, ничего, дедушка, это я сложила руки. Молчание. Дед, а это? Дочь, не знаю, дедушка. Быть может, мои сестры слегка вздрогнули? Дед, я так же боюсь, дети мои. Лунный свет проникает через стекло и бросает по углам комнаты странные блики. Бьет полночь, и при последнем ударе слышен какой-то шум, как будто кто-то поспешно встал с места. Дед, дрожа от внезапного ужаса, кто это поднялся? Отец, никто не поднимался. Дядя, я не поднимался. Три дочери. Не я. Дед, кто-то встал из сидящих за столом. Дядя, дайте света. Вдруг раздается испуганный плач справа из комнаты, где лежит ребенок, и этот плач возрастает, длится до конца сцены. Отец, слушайте, ребенок. Дядя, он никогда до сих пор не плакал. Отец, пойдем посмотрим. Дядя, света. Из комнаты с левой стороны слышно, как кто-то бежит поспешно, заглушая шаги. Затем наступает мертвая тишина. Все прислушиваются в немом ужасе, пока дверь этой комнаты медленно не отворяется. Свет оттуда врывается в залу, и на пороге является сестра Милосердия, вся в черном. Она делает глубокий поклон и осеняет себя крестным знамением, возвещая этим о смерти жены. Все понимают ее знак, и после минуты замешательства и испуга входят молча в комнату усопшей, в то время как дядя у порога вежливо отстраняется, чтобы пропустить трех молодых женщин. Слепой старик остается один, поднимается и в волнении ощупью пробирается вокруг стола. «Дед, куда вы? Куда вы? Они меня покинули совсем одного». Конец пьесы. За стенами дома. Действующие лица. В саду. Старик. Чужой. Марта и Мария, внучки старика. Крестьянин. Толпа. За стенами дома. Отец, мать, две дочери, ребенок. Без слов. Старый сад, усаженный ивами. В глубине дом. Три окна первого этажа освещены. Довольно явственно видно семью, собравшуюся при свете лампы. Отец сидит у камелька. Мать облокотилась на стол и смотрит в пустоту. Две молодые девушки в белом вышивают, мечтают и улыбаются спокойствию комнаты. Ребенок дремлет, склоняясь головой на левую руку матери. Когда кто-нибудь из них встает, ходит или шевелится, кажется, что эти движения важны, медлительны и редки, как бы одухотворены расстоянием, светом и неясной дымкой оконных стекол. Старик и чужой осторожно входят в сад. Старик. Теперь мы в той части сада, которая расположена позади дома. Сюда они никогда не приходят. Двери с другой стороны.